Мы пробыли в этом страшном месте еще около часа, после чего я в приказном порядке погнал всех наверх. Даже я, хоть и спускался сюда уже не в первый раз, начинал чувствовать нехватку воздуха. Это не было связано с его отсутствием. Что-что, а вентиляция здесь сработана на совесть. Нет, просто вся атмосфера этого жуткого места начинала понемногу сводить меня с ума. Хотелось вытащить клинок и методично настрогать в мелкую лапшу автора данного кошмара. Оглядываюсь на барона и понимаю, что, судя по его внешнему виду, кровожадность моих помыслов существенно отстает от его воображения. У него даже глаза кровью налились, того и гляди, рванет. Догоняю и, отвернув пробку, сую ему в руку флягу. На полном автомате Лэн делает глоток. Еще один, и только после этого приходит в себя. Вполне осознанно глотает из фляги еще разок, и только после этого возвращает ее мне. «Благодарю вас, милорд. Это именно то, что сейчас мне нужно». «Я же предупреждал». «Дело в том, милорд, что там, внизу, на одном из столбов висит дочь моего солдата. Она пропала пару месяцев назад. Все думали, заблудилась в лесу. Ее искали долго. Даже мои солдаты прочесывали лес, но... А сегодня я увидел ее там». Барон замолкает и вытирает пот со лба. Что я ему скажу? Ведь я держал Лайну на руках. Да, плохой из меня советчик в таких вопросах. Поднявшись наверх, все рассаживаются вокруг стола. Тишина. Говорить никому не хочется. Ладно, раз уж такое дело пошло, беру вожжи в свои руки. Итак, мы все это видели. Отец Варшани, понимаю, что требовать от вас каких-то выводов сейчас рано, но все-таки что это за место? То, что там присутствует Шерн, очевидно. Что еще там может быть? И зачем меня настойчиво уговаривали покинуть замок на один день? Хитропоп молчит. Он разом постарел лет на 10, и теперь хорошо видно, что это, в сущности, уже не молодой и сильно загруженный заботами человек. Брат Иоанн поднимает голову. «Брат Манрике, может быть, и вы?» Встает третий научный монах. Мотнув головою, сбрасывает капюшон. Он совершенно седой, а лицо изборождено крупными морщинами. Надо полагать, он тут по возрасту самый старший. «Пожалуй. Я многое видел, еще больше слышал, и вот что могу сказать по этому поводу. Сами того не желая, мы нанесли страшный удар прямо в сердце этого зловещего ордена. Глаза присутствующих оживляются, ну хоть что-то. Мне трудно сейчас утверждать». Но если мне не изменяет память, то что мы увидели внизу, его святилище? Здесь рождается Шерн, и происходят основные обряды. Какие, брат Манрике? Очень бы мне хотелось знать, как можно побольнее наступить на хвост этой ядовитой гадине, подкованным и окольчуженным сапогом, и давить, и давить, и давить, пока кровь не брызнет через кожу. В основе верований ордена лежит культ незримого. Это их божество, властное над жизнью и смертью всего живого. Ему поклоняются адепты ордена. Его именем совершаются все их злодеяния. Последнее такое святилище было уничтожено почти 150 лет тому назад, и с тех пор о них никто более не слыхивал. То есть, если я правильно понимаю, во взятом 100 лет назад замке его не было? Замок был разрушен, и это место перепахано. Сейчас уже невозможно ничего утверждать, но думаю, что такой факт, как обнаружение святилища, наверняка был как-то отмечен в летописях. Ага, значит, эти ухари отсиделись здесь и потихоньку восстановили структуру ордена? Манрике качает головой. Я бы не спешил с выводами. Мы слишком мало знаем о них. Как-никак, а 100 лет прошло. Что-то старое могло отмереть, а новое народиться. И так тоже могло быть. Но, может быть, есть смысл попытать об этом нашего пленника. Да и еще двое где-то ныкаются. Может, заодно и их поищем? Среди монахов наблюдается явное оживление. Особенно воспряли спецназеры. Кратко поясняю всем сложившуюся ситуацию. «Ну?» — потирает руки брат Иоанн. «Это уже веселее». «А вы уверены, что сможете заставить говорить пленного?» — поднимает бровь Лексли. «Сын мой!» — нравоучительно говорит монах. «За 100 лет и мы кое-чему научились». «Воображение!» Услужливо подсовывает мне зрелище испанского сапога. А ведь там и еще чего-то подобное было. «Опытом не поделитесь?» — заинтересованно спрашивает кот. «Охотно, сын мой. Только вот боюсь, что толку с этого для вас будет не так уж и много». «Ничего», — кивает Лексли. «Посмотрим». «Я готов снова спуститься вниз», — говорит Манрике. «Возьму с собой 3 помощников и тщательно смотрю все помещение. Брат Монер». «Да, ваше преподобие», — встает один из монахов-спецназеров. «Мне потребуются также и ваши братья. 3 человек будет вполне достаточно. Они будут ожидать ваших распоряжений внизу». «А монах-то, монах! Даром, что в летах, а хватка у него... «Может быть, брат Манрике, мы тоже, может быть, вам чем-то полезны?» Вклиниваюсь в разговор я. Он качает головой. «Я бы не хотел слишком уж травмировать души ваших солдат, милорд». «Яснее и не скажешь». Только что нас вежливо послали. «Но я имею очень большой опыт осмотра мест преступления, брат Манрике». «Уверяю вас, милорд, когда дело дойдет и до этого, я лично попрошу вашей помощи. Но вы умеете искать следы ворожбы или колдовства? Можете отличить белую магию от черной? В таком случае попрошу вас приступить к делу немедленно». «Все, уел меня монах. Виновато развожу руками и сажусь на место». Тем временем хитропоп пришел таки в себя и вспомнил, кто тут главный бугор. «Брат Рон», — вскакивает 2-й монах-спецназер. «Окажите помощь милорду в поиске и поимке скрывшихся злодеев». Бароны Лексли почти синхронно фыркают.